Глава 8. Моллюск, спущенный с поводка, и так был еще не особо развит мозгами, поэтому, почуяв свободу, тупо ломанулся вперед, прямо навстречу своей смерти. Брандашмык не растерялся и сделал единственный правильный вывод. Если еда сама идет в рот, надо ее жрать. Хобот монстра, обвисший было, в мгновение ока снова напрягся, вытянулся и на самом пределе достал моллюска. Батя отвернулся. Смотреть на процесс питания монстра было мерзко даже ему. И никакого смысла себя заставлять тоже не было. Даже ради того, чтобы знать процесс, он его уже видел. Но услышав отчаянное урчание, командир все равно вздрогнул. И тут же ощутил укол совести. Нельзя же так перед подчиненными. Надо подавать пример стойкости. Но кажется, никто даже не заметил его реакции. Все испытывали аналогичные чувства. Первый брандашмык вызывал у бати, нет, не ненависть, но злость. И стойкое желание отстоять свое, уже оплаченное жизнями его парней. Второй? Да вообще никаких эмоций не вызывал. Разве что нежелание связываться и надежду, что больше монстр в эти края не вернется. Этот же порождал целую гамму несвойственных, по-человечески простому командиру, эмоций. Здесь смешались и отвращение, и досада, и некоторая даже жалость, ведь брандашмык был беременной самкой. Но главенствующей во всех трех случаях была ответственность за своих. За людей из крепости, которые без бати, конечно, не пропадут. Уж в этом-то командир имел возможность убедиться. Но все равно надеются на него и добровольно признают его главным, а его решения неоспоримыми. Если все остальные чувства батя старался задвинуть на задний план, чтобы не мешали, так его учили в сотне, то вот ответственность он брал на себя добровольно. И нес ее груз так, как и должен это делать признанный людьми лидер. «Я сейчас блевану», – как-то очень по-взрослому сообщил Семен. Как ни странно, это несколько облегчило обстановку. «Терпи, боец!» – нарочито строго велела пацану Мэри. «Все терпят!» Вскоре бульканье и отчаянное урчание стихли. Батя заставил себя вновь повернуть голову в сторону брандашмыга и увидел, как тот, высосав моллюска и не найдя другой добычи, снова начал разворачиваться. «Что делаем, командир?» – поинтересовался ворон. «Еще одного?» «Нет, достаточно. Как уйдет, отпускай оставшихся. Им сегодня повезло!» – мотнул головой батя. «Лоскут подходящий, будем готовить его». «Так точно», – с видимым облегчением выдохнул ворон. Остальные тоже заметно расслабились. После того, как брандашмык уполз обратно в свое гнездо, кинолог выждал еще минут 5, прежде чем спустить уцелевших тварей с поводка. Их, конечно, можно было бы вести с собой до Африки в качестве охраны, но батя уповал на невидимость и тихий ход электрического седана. Да и ворон устал, хоть и не показывал вида, пусть отдохнет. Если будет нужно, он в любой момент снова включится в работу. «Домой», – выдохнул батя. И вдруг услышал приближающийся рев мощных двигателей. Не танковых и не БТР, это он определил сразу. Скорее, такой звук могли издавать мощные внедорожники или бронеавтомобили вроде «Рыси». Следом за звуком показались и те, кто его издавал. Два бронеавтомобиля «Рысь», один «Тигр» и с некоторым отставанием обыкновенная «Буханка», характерного для военизированных подразделений темно-оливкового цвета, обшарпанная до невозможности. Влетев на площадь, машины остановились. Дверь передней «Рыси» распахнулась. Из нее вылез молодой парнишка в форме срочника из АКМ. Тут же присел, приложив плечо к прикладу, и повел стволом по кругу, высматривая опасность. «Кола, глуши!» – бросил батя. «Затаились, нас тут нет». Из второй «Рыси», а следом и из «Буханки», точно так же вылезли еще двое солдат. «Дилетанты!» – едва слышно прокомментировал ворон. Батя весь превратился во внимание. Он, конечно, знал, что многие из тех, кто попадает в это пекло и оказывается обладателем иммунитета, пытаются выжить, но пока ни разу не видел, чтобы это удалось кому-либо, кроме него и его сотни. Эти явно были из тех, кому удалось. Сумели сколотить группу, и, несмотря на топорность действий солдатиков-новобранцев, намеревались выживать как можно дольше. Кстати, то, что они действовали группой, говорило и о том, что они тут не первый и не второй день, а значит, сумели сообразить насчет пойла и виноградин. «Чисто!» – громко отрапортовал первый солдатик. «Чисто!» – откликнулся второй. «Чисто!» – подытожил третий. Мэри демонстративно хлопнула себя ладонью по лицу и закатила глаза. «Fucking idiots!» – прошептала она. Батя свое мнение придержал при себе. Для него эти солдаты были либо потенциальными новобранцами сотни, которых можно научить, как действовать правильно, либо врагами, чей непрофессионализм ему только на руку. Третьего варианта, разойтись своими дорогами, он после опыта с дедом не допускал. Да и куда тут разойдешься? Каким бы большим ни был этот мир, Однако ж встретились мля на его просторах. Поэтому командир просто наблюдал, пытаясь понять, что привело сюда этих неумех. После того, как солдатики отчитались, распахнулась, наконец, дверь заднего сиденья, замершего между рысями и буханкой тигра. И оттуда вывалился помятой жизнью, невысокий и заметно пузатый мужик в годах в погонах подполковника. Он, придерживая рукой распахнутую дверь или держась за нее, огляделся с важным видом и, тоже не пытаясь говорить тише, недовольно поинтересовался. «Ну и где он?» В том, что речь идет о брондашмыге, батя справедливо засомневался, и, как выяснилось, зря. «Там, товарищ полковник!» Козырнул один из солдат, предварительно опустив автомат и переложив его в левую руку, и указал пальцем в сторону, куда уполз монстр. Не бросив даже взгляда по сторонам, чтобы удостовериться, что вокруг безопасно, полковник, отпустив дверь, в развалочку подошел к тому парню, который ему ответил, и с размаху отвесил солдату подзатыльник. «Бестолочь!» Мэри и Ворон, повалившись друг на друга, зашлись беззвучным гомерическим хохотом. Нет, рукожопов от военного дела они, разумеется, видали. Такие встречались в любой армии любого мира. Но сами они были профессионалами и не могли сдержаться, наблюдая за происходящим фарсом. А батя при виде оплеухи сразу понял, что полковник – штабной вояка. Из тех, кто ни разу на поле боя не был. А звание получил, годами высиживая геморрой на удобном кресле и третируя таких вот срочников. Штабных командир, конечно же, не любил. Терпел как неизбежное зло, но был уверен. Прежде чем начать командовать из кабинета, надо лет так несколько повоевать. В грязи, в крови, в холоде и жаре, с автоматом наперевес. Пережить потери соратников, узнать цену их смерти и жизни. Победить, проиграть, наработать, так сказать, практический опыт. Ну а потом уже перебираться в уютный кабинет, чтобы командовать людьми, а не в оловянных солдатиков играть. Только увидев этого полковника, батя сразу понял одно. Вариант с новобранцами в сотню отменяется. Знавал он такой типаж. В сравнении с ним даже потекший крышей дед был далеко не идеальным командиром, но все-таки знавшим, что такое война, на своей шкуре. Шкуру свою двойник берег немногим хуже штабного. Но в том, что он разбирается в практике, сомнений у бати не было. Этот же мля. Батя едва сдержался, чтобы не сплюнуть в окно, но вовремя вспомнил, что оно закрыто. Полковник тем временем принялся с важным и недовольным видом расхаживать вокруг своего бронеавтомобиля. Солдаты замерли, и на их лицах ясно можно было прочитать испуг. Их командир был не сказать, чтобы умен, но точно скоро на расправу. «Он что, бессмертный или невкусный для тварей? Нельзя же так открыто. И зачем он ему подзатыльник влепил? Будто ребенку. Прервал поток гневных мыслей, проникшийся моментом Семён. Батя даже не нашелся, что ему ответить. Зато полковник словно бы услышал пацана. Воровато оглянувшись по сторонам, злобно цыкнул на отшатнувшегося солдата, махнул рукой и загрузился обратно в тигра. Бронеавтомобиль взрыкнул движком, разворачиваясь, и поехал обратно, туда, откуда появился. Солдаты последовали за своим командиром. «Что это было вообще?» – поинтересовался Ворон, когда шум двигателей затих. «Смертники! Жирок нагуливают перед забоем!» – не преминул встрепенуться Петросян. «Fucking absurd!» – вместо командира ответила Мэри. «Поедем за ними?» «Нет», – подумав, решил батя, уже второй раз за сегодня отчаянно жалея, что не взял с собой водилу. «Неизвестно, какие у них есть дары. Новичками они не выглядят уж точно. Значит, разобрались с пойлом и прочим. При этом ведут себя так, словно и впрямь бессмертные. Не воняй тут брондашмыгом на все окрестные лоскуты. Уже переваривались бы в желудках у тварей. Кола, рули в крепость. Надо предупредить наших». Уже по дороге Ворон все никак не мог успокоиться. «Бать, а может, у них кинолог есть? Поэтому так спокойно и раскатывают. Мы же вон тоже не сильно-то паримся». «Мы, Ворон, не сильно паримся, потому что помимо кинологов у нас есть моя невидимость и тихая машина», – вздохнул батя, который сам не понимал причину выживаемости этих остолопов. «А еще потому, что мы давно знаем все расписания перезагрузок и что из себя представляют интересные нам лоскуты и те, по которым мы до них добираемся. В смысле, можем прогнозировать, сколько и когда будет тварей. Плюс у нас профессионалы военного дела, техника, опыт». «Тогда я не понимаю, как», – поддержала кинолога Мэри. «Это невозможно же!» «Невозможно», – согласился батя. «Если только…» И замолчал, переваривая внезапно пришедшую в голову мысль. «Что?» – в один голос нетерпеливо спросили кинолог и снайперша. Командир и сам был в шоке от простоты идеи. Это ведь его сотня обустроилась на Африке из расчета регулярно прирастать людьми и иметь удобную базу для этого. Но если людей изначально немного и увеличение их числа не планируется, то… «Если только они не кочуют вслед за брондашмыгом, зная, что его запах отпугивает тварей». В машине воцарилась гробовая тишина. «А ведь точно!» – протянул наконец Ворон. «Отнаблюдали, получается. Бать, тогда у нас выходит две проблемы вместо одной». «Выходит, мля!» – сцепил зубы батя. «Да уж, только этих пёсих выродков не хватало на пару к брендашмыгу, намеревающемуся вот-вот внести свой вклад в поддержание популяции самых опасных местных ядрён батонов. А если эти вояки диванные кочуют вслед за монстром, то наверняка будут его оберегать от посягательств. Если судить по тому, что батя с бойцами только что увидел, то толку от этого будет мало. Но, во-первых, не факт, что все в этой группе такие же долбоклюи, может, у руля кто поумнее. А во-вторых, любое вмешательство дополнительного контингента на стороне врага – лишняя угроза и геморрой для его бойцов. А у батя на счету был примерно каждый. «Каждый геморрой?» – не вовремя встрепенулся Петросян. «Захлопнись», – посоветовал ему батя. И внутреннему юмористу пришлось притихнуть. «Командир, а что если эти...» – неожиданно подал голос Кола. «Обнаружат Африку и решат, что им нужен такой удачный лоскут». «Там же я и прикопаем», – мрачно пообещала Мэри и с небольшой заминкой добавила. «Хотя, если пойдут под командование бати, то пусть живут». «Нахрена нам эти лоботрясы?» – справедливо возмутился Ворон. Батя ничего не ответил. Слушая перепалку бойцов, он думал о том, как теперь изменить план действий. Проблема заключалась в том, что о потенциальном враге не было известно ничего. Делать выводы на основании действий группы молодых олухов под командованием олуха престарелого он не собирался. Может, все-таки следовало поехать за ними? В принципе, еще не поздно. Слышно-то их издалека. Да и лоскуты вокруг практически пустые из-за запаха брендашмыга, который не факт, что до обновлений успеет выветриться. Батя уже открыл было рот, чтобы скомандовать Коле разворачиваться и ехать за диванным полканом, да так и застыл, ничего не произнося. В полный голос взвыла чуйка, требуя от командира немедленно вернуться к первоначальному плану ехать домой. Непонятно, чего она вдруг разбушевалась, но батя счел за лучшее послушаться. Чуйка в военном деле была вещью практически необъяснимой, но максимально полезной. Не раз спасала жизнь бате и его бойцам, и игнорировать ее командир не хотел и не мог. Электромобиль, едва слышно жужжа двигателем, помчался в сторону Африки. На следующем лоскуте появились первые твари. Но сразу крупные. Мелочь все еще боялась приближаться. А вот моллюски и элитники настороженно, но сновали туда-сюда. Невидимость батя не выключал, а Ворон подправлял поведение тварей, умудрившихся расслышать шум движка и покрышек. Миновали еще ряд лоскутов, и крупным тварям добавились мелкие. Но вскоре батя заметил, что ведут они себя как-то странно. Твари, вместо того, чтобы безостановочно рыскать в поисках еды, собирались в стаи без четко выраженного предводителя и вели себя так, словно что-то высматривали. Подозрение подтвердил Ворон. «Бать, с ними что-то не так. Они как будто...» Кинолог никак не мог подобрать слов, чтобы описать, что именно его насторожило. «Как будто что-то высматривают». Батя напрягся. «Высматривают. В этом нет ничего необычного, если так разобраться. Твари всегда высматривают, чтобы такого сожрать, чтобы дотянуть до очередного обновления. Высматривают и вынюхивают». «Они словно наблюдают за чем-то», – нашел нужное слово Ворон. «Да, это было верное определение. Твари именно что наблюдали, не пытаясь даже принюхиваться. Просто перебегали случайно сложившимися группами с места на место и замирали, уставившись в одну точку. А спустя пару секунд снова перемещались». «Уверен?» «На все 100», – кивнул Ворон. «Им будто задание кто-то дал, и они его выполняют. Как солдаты в строю». «Будто?» – нехорошо поинтересовался батя. Ворон кивнул. «Командир, есть нехорошее подозрение, что их...» «Держат на поводке», – закончил за кинолога батя. «Кола, аккуратно езжай. Походу, нас с нашими экспериментами срисовали». «Обижаешь, командир», – расслабленно кивнул гонщик. С виду ответ мог показаться легкомысленным, но батя знал. Бывший избалованный сынок богатеньких родителей, как ни странно, оказался очень надежным соратником. Это его «обижаешь» означало только одно – «сделаю как надо, командир». Именно «сделаю», а не «постараюсь». Странные твари закончились буквально через квартал, и бойцы немного расслабились. Батя же не отпускала сосущее чувство под ребрами, словно пустота, внезапно образовавшаяся там, где раньше все было заполнено. Так проявляла себя чуйка, но командир никак не мог понять, что же именно его тревожит? Крепость? Нет, она хорошо укреплена. Подобраться к ней, не зная устройства обороны, нелегко. Внеплановое обновление Африки? Тоже нет. Там Седой. Он его почувствует часа так за 4. Для внеплановой эвакуации этого времени с запасом. А все пути известны. Но тогда что? Не внеплановой же роды у брендашмыга. Последнее можно было проверить, только проигнорировав все остальные предположения. Но ни на одной из них у бати не ёкало, так что он посчитал за лучшее продолжить путь к крепости и просто выяснить на месте, что так встревожило его развитую в прежнем мире и усилившуюся в этом чуйку. Вскоре электрический седан, подпрыгнув на стыке небоскреба и Африки, понесся к крепости, и батя снял невидимость с машины. У ворот их встретил сокол. Последовала стандартная проверка, которую, разумеется, все прошли без проблем. И вот тут батю ждал еще один сюрприз, как водится, неприятный.